дом, умеющий хранить секреты. Макси и Амелия остановились перед дверью странного дома. Формой она была похожа на яблоко, а дверная ручка — на веселого червячка, который из него выглядывал. «Конечно, у такого необычного дома и дверь должна быть необычной», — подумала Амелия. «Что же теперь? Подпрыгнуть, потянуть за ручку, и дверь откроется? Как знать, кто там скрывается за дверью?» Мышата опасливо огляделись и встревожились, обнаружив, что их друг Та-Та куда-то подевался. «Он ведь должен был уже догнать нас, верно?» — нетерпеливо спросил Макси. Мышата посмотрели на веревочную лестницу, по которой только что вскарабкались, и задумались, а выдержит ли она волка? И в этот самый момент над краем площадки показалась его большая лохматая голова. Мышата так переволновались, что в испуге отпрянули. Макси даже чуть не упал от страха. «Ох, Та-Та!» — охнул он. Он даже принялся махать на него лапками. Со стороны казалось, будто он с кем-то боксирует. «Ну и напугал же ты меня!» — фыркнул он. Амелия покатилась со смеху. «Простите, я не хотел», — сказал волк, взбираясь на шаткий деревянный настил, на котором стоял дом. Наконец, они открыли яблочную дверь и вошли внутрь. «Странное место», — подумала Амелия, оглядевшись. В деревянном доме, который стоял на опорах прямо в воде, была только одна комната. Интересно, зачем они сюда приплыли? «Почему мы не остались в замке?» — спросила она осторожно. «Чтобы ни один злой дух или враждебное существо не услышали наш разговор. Поэтому нам надо было приехать сюда», — серьезно ответил Та-Та. «Здесь нас никто не подслушает. Этот дом противоподслушивательный». «Противоподслушивательный? Что это значит?» — спросил Макси. Такого странного слова они с Амелией точно никогда прежде не слышали. «Это означает, что сквозь эти стены не пройдет даже шепот. А шепот распространяется на частоте, которую звери могут легко уловить», — продолжил объяснять Та-Та. «И теперь нас никто-никто не услышит. Ты это хочешь сказать?» — уточнила Амелия и с восхищением огляделась. «Именно так. Все, что говорится в этом доме, не выходит за его стены», — подтвердил Та-Та. «А еще голуби и стервятники не осмелятся сюда сунуться». «Почему?» — хором спросили мышата. «Потому что в этом доме много паразитов». «Пара... что?» — переспросил тревожно Макси и начал оглядываться по сторонам. «Мы здесь что, не одни?» Та-та продолжил. «Паразиты — это маленькие существа, похожие на жучков. Им нравится запах голубей стервятников. И как только они их повстречают, тут же впиваются им под перья, присасываются и питаются их соками». Тут и Амелия начала беспокойно осматриваться. «Ладно, и где эти жучки сейчас?» — поинтересовалась она. «В досках, из которых построен дом», — ответил Та-Та. Макси мигом подскочил и с подозрением посмотрел на пол. «Они присасываются только к злобным голубям-стервятникам или и к другим зверям тоже? Например, к маленьким мышатам?» — пролепетал он. «Нет, это-то и хорошо», — ответил Та-Та. «Они кусают только голубей-стервятников». Макси вздохнул с облегчением. Та-Та пригласил мышат сесть за круглый стол, стоявший в комнате, и напомнил, что должен рассказать им что-то очень важное. Макси и Амелия сели смирно и приготовились слушать. Оба заметили, что голос Та-Та снова стал серьезным. «Обещайте, что будете слушать внимательно». Они кивнули. Та-Та немного помолчал, а потом снова заговорил. «Помните, я сказал вам, что королевство зверей — это ваше королевство?» Мышата кивнули, и волк продолжил. «Это ваше королевство, потому что ваши папа и мама были здесь королем и королевой, пока не исчезли выполняя секретное задание. Секретное задание? Макси и Амелия навострили ушки. Их родители в самом деле отправились выполнять секретное задание? Они слушали, как та-та говорит, взвешивая каждое слово, словно старается быть очень осторожным, рассказывая то, что им следует знать. Да, все именно так и было. Предводитель голубей-стервятников, разящее копье, долго и тяжело болел, поэтому голуби не появлялись в наших краях. «Как здорово!» — воскликнул Макси. «Да, в нашем прекрасном королевстве в те времена царили мир и покой». «Но чем он болел?» — спросила Амелия. «Он впал в помешательство». «Какое помешательство? Что это значит?» «Это значит, что он потерял рассудок. Такой больной становится очень возбудимым и не владеет собой». «Ой, кажется, это нехорошо», — пискнула Амелия. «Да, история невеселая. Но когда разящее копье впал в помешательство, он не потерял рассудок». «А что же с ним случилось?» — спросил Макси озадаченно. «Вместо этого он утратил всю свою силу и сделался совершенно беспомощным. Несколько лет он почти не покидал своего гнезда, потерял много перьев и какое-то время был похож на настоящего неряху. Жуткий вид. Мне его было даже жалко». «Да, если кто-то болеет, его всегда жалко», — рассудительно сказала Амелия. «А что случилось потом?» «В один прекрасный день разящее копье вдруг выздоровел. Как и почему, мы не знаем. Но всю злобу и ярость, накопившуюся в нем за время болезни, он обратил против обитателей королевства зверей». «Ой!» — ужаснулся Макси. «И что он тогда сделал?» «Решил захватить власть над всем и всеми в королевстве». Мышата представили, каким злым и грозным был разящее копье, раз он решил покорить всех в королевстве зверей. У Амелии мурашки побежали по спине. «Но чтобы добиться этого, — продолжал Тата, — нужно было завладеть золотым сыром. А он был у ваших мамы и папы. Они его создали и знали, как с его помощью творить добро». Казалось, Макси и Амелия потеряли дар речи и даже пискнуть не могли. «Золотым сыром», — продолжал Тата, — «управляет энергия его владельца. Если он хороший, сыр распространяет счастье и добро по всему королевству зверей. Но если сыр попадет в плохие руки и какому-нибудь злому, то все будет наоборот. Тогда сыр станет черным, а не золотистым, и королевство зверей погрузится во мрак. Это будет ужасно». «Значит, хорошо, что золотой сыр у мамы и папы», — с облегчением сказал Макси. «И голубям-стервятникам его не заполучить». «Верно. Но в том-то и проблема», — отвечал Тата озабоченно. «И тут в дело вступаете вы». «Мы?» — испуганно пискнул Макси. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Амелия. Ощущение уюта и покоя вмиг исчезло из комнаты. Теперь все вдруг стало серьезно и вовсе не забавно. Усики Амелии задрожали от волнения. Макси взял сестренку за лапку. «Да, именно так все и обстоит», — сказал волк, потягиваясь. Макси и Амелия заметили, что он тоже волнуется. Они затаили дыхание. Мышата не сомневались, что волк собирается поведать им нечто очень важное.